Слуги, кланяясь, бросились выполнять приказ. Мишка смотрел на позолоченные потолки, на слуг, на меня, и не мог поверить в реальность происходящего. А я ушел к себе в комнату. Я чувствовал себя уставшим, но правильным. Впервые за долгое время я сделал что-то не для себя, не ради выживания или мести, а просто потому, что так было нужно. Я лег на кровать и почти сразу уснул. Я проснулся посреди ночи от странного звука. Тук-тук-тук-тук. Звук был резким, настойчивым, будто кто-то барабанит по окну. Я сел на кровати, пытаясь понять, что происходит. За окном высился шпиль соседнего дворца, освещенный двумя лунами. Я встал и подошел к окну. На подоконнике, с другой стороны стекла, сидел он, огромный черный ворон. Он не каркал, он просто методично стучал клювом по оконной раме. Но самым жутким были его глаза. Они не были птичьими. Они горели зловещим, неестественным красноватым светом, как два тлеющих угля. Я подошел еще ближе, вглядываясь в эти глаза, пытаясь понять, что это такое. И вдруг ворон расправил крылья и взмыл в ночное небо. Я выдохнул с облегчением. Странная птица. А затем я повернулся, и ворон уже был в комнате. Он сидел на спинке моего кресла и смотрел на меня своими красными глазами. Я не успел ничего сделать. Он снова взмахнул крыльями, но вместо того, чтобы взлететь, он распался, превратился в облако густого, черного, как деготь, дыма. Этот дым метнулся ко мне и окутал меня, проникая в легкие, в глаза, в уши, и мир вокруг погас. Я не мог пошевелиться, не мог закричать. Я чувствовал, как эта тень, эта злобная, чужеродная воля проникает в меня, пытается добраться до моего сознания, до моей души. Я попытался воззвать к магии. Кокон, лезвие, ничего. Магия просто не работала. Эта тень блокировала мой доступ к эфиру. Я посмотрел на нее своим внутренним зрением. У нее не было эфирного тела. Это была не тварь из нижних миров. Это было нечто другое. Чистая, концентрированная воля. Пустота. Я попытался сдвинуться, совершить прыжок, но почувствовал, как мое собственное тело начинает рассыпаться, как песок. Эта тень разрушала саму связь между моими клетками. Я умирал, по-настоящему. И в этот момент, на грани небытия, в панике, я ухватился за единственное, что у меня оставалось, за то, что было ярче и сильнее всего, за мое собственное эфирное тело, за тот самый чистый эфир, который удивил князя Шуйского. Я силой воли, последним отчаянным усилием, схватил его. Я представил, как оно сжимается, уплотняется, становится единым целым. А затем я использовал пространственный якорь, но не на все тело, а на каждую его клетку. Я прибил каждую частичку себя к реальности, собирая себя заново из распадающегося хаоса. Это было немыслимо, болезненно, но это сработало. Тень, которая пыталась меня разрушить, наткнулась на эту новую, нерушимую структуру и взвыла от ярости. Ее хватка ослабла. В этот самый момент дверь в мою комнату разлетелась в щепки. Воронцов, в проеме стоял Дамиан. Его глаза горели темным огнем. Он увидел тень, окутавшую меня, и его лицо исказилось от ненависти. «Абсциде, Умбра, уйди, тень!» – прорычал он, и из его рук хлынул поток чистой, концентрированной тьмы, но другой, упорядоченной, которая ударила в бесформенное облако. Тень взвизгнула и начала таять, рассеиваясь, как дым на ветру. Я рухнул на пол, абсолютно обессиленный. Дамиан подбежал ко мне, помог подняться и уложил на кровать. «Живой?» – спросил он, и в его голосе была неподдельная тревога. Я только смог кивнуть. «Что это было?» – спросил я, когда смог говорить. «Это». Дамиан посмотрел на то место, где рассеялась тень. Это была не химера. Это был он, магистр Корв. Вернее, его тень, его воля. Он пришел, чтобы забрать тебя. Мы сидели в тишине, а потом я посмотрел на него. «Дамиан», — сказал я, и мой голос был слаб, но тверд. «Хватит секретов. Ты и Игнат, мой брат. Я видел связь между вами. Что это было? Почему его след вел в зачарованный лес? И почему он знал обо мне?» Я задал все вопросы. Прямо, без уловок. Дамиан долго молчал. Он подошел к окну, посмотрел на луны. «Хорошо, Воронцов», — сказал он наконец, не оборачиваясь. «Ты заслужил правду». Он повернулся. «Игнат Воронцов был моим лучшим другом, единственным. Мы познакомились в академии. Мы оба были другими. Он – гений пространства, который не хотел быть воином. Я – наследник темного дара, который ненавидел его. Мы понимали друг друга. Он знал, что его отец – чудовище. Он знал, что его младший брат, Алексей, на грани срыва. Он искал выход. Он изучал древние тексты, пытаясь найти способ разорвать связь своего рода с этим миром. Создать для себя и для брата новое убежище. Он экспериментировал с пространственными разломами. И в один из дней он зашел слишком далеко. Дамиан сжал кулаки. Разлом, который он открыл, вел не в другое место. Он позволил ему заглянуть в саму сеть, в потоки судеб. И он увидел аномалию, грядущие события. Он увидел, как его отчаявшийся брат проводит темный ритуал эха, и как что-то идет не так. Он увидел, как в тело Алексея входит не та душа, чужая, твоя. Я слушал, и у меня волосы вставали дыбом. Он понял, что не сможет это предотвратить. Но он решил подготовиться. Он начал разрабатывать контрритуал. Не для того, чтобы уничтожить эту чужую душу, а для того, чтобы, когда она появится, он смог безопасно разделить ее и тело своего брата. Вернуть каждому свое. Но он не успел. Закончил я за него. Да, кивнул Дамиан. Его последний эксперимент вышел из-под контроля. Разлом затянул его. Не убил, а выбросил в зачарованный лес, вместо вне времени и пространства. Он застрял там, живой, но не здесь. Я чувствую его, иногда, как слабое, далекое эхо. Он посмотрел на меня. Вот вся правда, Воронцов. Твой брат, мой друг, он знал о тебе, и он хотел тебе помочь. А я просто пытался закончить то, что он начал. Я следил за Алексеем, ждал, когда это случится. И это случилось. Теперь я знал все. Картина мира была полной, и она была гораздо сложнее, трагичнее и величественнее, чем я мог себе представить. Я был в шоке. Я все еще не мог до конца осознать, что он говорит. Так ты, я с трудом подобрал слова. Ты знаешь, что я не Алексей. Дамиан посмотрел на меня, прямо, без уловок. Да, Воронцов, или Петя, я знаю. Он подошел ближе. Когда ты впервые появился в башне магистров, я почувствовал аномалию, но я не понимал ее природу. А потом я увидел все, твою растерянность, твои знания из другого мира, твою борьбу с телом Алексея. А той ночью, в склепе, когда ты коснулся моего сознания, я не просто почувствовал тебя. Я увидел твое эхо, обрывки твоей прошлой жизни. Все это, он говорил спокойно, как врач, ставящий диагноз. Я понимаю, что в этом нет твоей вины. Тебя просто затянуло в вакуум, который создал отчаявшийся мальчишка. Ты не захватчик. Ты такая же жертва обстоятельств, как и все мы. Я смотрел на него, и впервые за все это время я не был один со своей тайной. Кто-то знал, что, я прокашлялся. Что ты собираешься делать? Выдашь меня, расскажешь ректору? Дамиан усмехнулся своей кривой усмешкой. Зачем? Он пожал плечами. С тех пор, как ты здесь появился, ты унизил Голицыных, поставил на место своего тирана отца, дал надежду Шуйским и объявил войну химерам. Все твои действия говорят о твоем безумии, но ничего злодейского ты не делаешь. Наоборот, те перемены, которые последовали, они меня радуют. Так что я просто закрою на это глаза. Он стал серьезным. Но я прошу тебя о помощи. О чем? Спросил я. Игнат, мой друг, он заперт там, в лесу. Он не мертв. Его можно вернуть. Я не могу этого сделать. Моя магия, магия теней, она бессильна против хаоса леса. А ты, твой дар видеть сеть, твоя пространственная магия, ты единственный, кто может до него добраться. Я прошу тебя, помоги мне вернуть его. Я слушал его, и меня охватил холод. Вернуть Игната, того, кто разработал ритуал по моему изгнанию. Но если я верну его, он же захочет изгнать меня из этого тела. Куда я тогда попаду? Обратно, в свой мир, или просто исчезну? Дамиан опустил глаза. Я понимаю, что ты боишься. Он посмотрел на меня. Я не тороплю тебя. Я не буду требовать этого сейчас. Но однажды это сделать будет просто необходимо. Ради него. И, возможно, ради тебя самого. Он помолчал. Отдохни, Петя Воронцов. Ты пережил тяжелую ночь. Дамиан кивнул мне и, не говоря больше ни слова, вышел из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Я остался один, с самой страшной тайной и самым сложным выбором в моей жизни. Глава 21. Я лежал в роскошной кровати с шелковыми простынями в родовом дворце Воронцовых, но сон не шел. Тишина давила, а мысли, как голодные волки, кружили во тьме моего сознания, не давая покоя. Дамиан, Игнат, мое изгнание. Он просит меня о помощи. Просит спасти своего друга, который, в свою очередь, хотел спасти своего брата, изгнав меня. Перспектива была пугающей. Я уже не хотел возвращаться назад, в тот серый, предсказуемый мир, где я был Петей Сальниковым. Та жизнь казалась теперь сном, воспоминанием о ком-то другом. Но и оставаться здесь, в этом теле, зная, что в любой момент настоящий наследник может вернуться и попросить меня на выход, было невыносимо. Куда я отправлюсь тогда? Просто исчезну, растворюсь в сети? Я не мог быть уверен, что выживу после такого ритуала. С другой стороны, я не мог знать наверняка, смогут ли они вообще спасти Игната, и что он будет делать, если его все-таки удастся вернуть. Мир изменился, Алексей изменился, я изменился. Мысли метались, не находя ответа. В конце концов, навалившаяся за последние дни усталость взяла свое, и я провалился в тяжелый, беспокойный сон. Проснувшись на следующий день, я чувствовал себя разбитым, но вместе с утренним светом пришла и холодная решимость. Сидеть и ждать, пока судьба решит за меня, я не собирался. Хватит рефлексий, время действовать. Не на том фронте, которого от меня ждали, а на том, который выбрал я сам. Я нашел Дамиана в огромной, пустой библиотеке дворца. Он сидел в глубоком кресле, глядя в огонь. «Мы должны узнать, что это за люди, которые снабжают химер в Петербурге», сказал я без предисловий. «Твои таланты могут нам пригодиться». Дамиан медленно повернул голову. На его лице не было и тени удивления. «Я уже», — ответил он просто. «Я замер». «Что уже?» «Я уже навел справки», в его голосе не было эмоций. «Пока ты спал, я не сидел без дела, я ждал. Я был в трущобах, нашел человека, который дал мне след». Дамиан сделал паузу, и его глаза потемнели. Конечно, не сразу, он не хотел говорить. Пришлось применить некоторые специфические методы убеждения из арсенала моего рода. Я похолодел. Темная пытка. Я читал о ней. Она не оставляла физических следов, но ломала саму душу. Я с удивлением осознал, что Дамиан, ненавидящий темные искусства, без колебания использовал их ради своей цели. «Он раскололся», — продолжил Дамиан, словно не заметив моего шока, «и дал нам имя и адрес. Некий Коровин живет в доходном доме в гнилом переулке, в самом сердце трущоб. Он связный. Через него химеры получают информацию и передают заказы. Он встал. Я пойду на все, чтобы их уничтожить, Воронцов. На все. Ты идешь со мной?» Трущобы Петербурга были изнанкой его блестящего фасада. Мы оставили карету за несколько кварталов и пошли пешком. Роскошные, парящие над каналами дворцы сменились обветшалыми, покосившимися доходными домами, которые жались друг к другу, словно боялись упасть. Воздух здесь был другим. Вместо озона и дорогих духов он был пропитан запахом гнили, нечистоты бедности. Узкие, грязные переулки, темные, сырые подворотни. Люди с серыми, усталыми лицами, которые провожали нас, одетых в качественную, хоть и простую одежду, полными ненависти и зависти взглядами. Дамиан шел уверенно, как у себя дома. Он знал этот мир. Я же чувствовал себя неуютно, но не из-за бедности, а из-за давящей, гнетущей атмосферы безнадежности. Гнилой переулок оправдывал свое название. Мы нашли нужный дом, старое, почерневшее от сырости здание с выбитыми окнами. Поднялись по скрипучей, шаткой лестнице на третий этаж. Дверь в нужную квартиру была обита рваной кожей и выглядела так, будто ее не открывали много лет. «Здесь», — сказал Дамиан. Я подошел к двери и прислушался. Тишина. Но я чувствовал другое. «Тут защита», — прошептал я. «Мощная». Я посмотрел на эфирный фон. Всю квартиру окутывал плотный, вязкий купол магической энергии. Он не был агрессивным. Он был глушащим. Он не давал магии ни войти, ни выйти. «Он может блокировать наши способности», — сказал я Дамиану. «Темная магия всегда найдет лазейку», — ответил он. Мы постучали. Ответа не было. Я попробовал сдвинуть замок. Ничего. Моя магия просто вязла в этом поле, как в киселе, не находя цели. «Не работает», — констатировал я. Дамиан кивнул. «Подожди». Он прислонился к стене рядом с дверью, и его тело начало таять, сливаясь с тенью в углу. На мгновение он исчез, а через 10 секунд появился снова, вынырнув из той же тени. Его лицо было бледным. «Там труп», — сказал он коротко. «Дверь заперта изнутри. Значит, выбиваем», — решил я. Мы не стали церемониться. Один хороший удар плечом, и старая дверь с треском вылетела внутрь. Квартира была маленькой, убогой комнатушкой с одним окном. В нос ударил сладковато-приторный запах тлена и алхимических реагентов. И посреди этого хаоса, на полу, лежал он, старый иссохший человек в поношенной одежде. Его пергаментно-желтое лицо было спокойным, почти умиротворенным. Кожа была покрыта темными, чернильными прожилками, а глаза они были абсолютно черными, без зрачков и радужки. Повсюду были разбросаны бумаги, сложные некроманские схемы, алхимические формулы, какие-то зашифрованные записи. «Это не Коровин», — сказал Дамиан, осматривая тело, — «это кто-то другой». Меня все это начало отчаянно раздражать. Снова загадка, снова тупик, какая-то бесконечная, жестокая игра, в которую нас втянули. «Зачем мы здесь? С этим трупом здесь ничего нет», — в сердцах сказал я. «Ошибаешься», — ответил Дамиан. Его взгляд был прикован не к телу, а к самой комнате. «Если здесь есть такое мощное защитное поле, значит, есть и тот, кто его держит, или то, что его питает, артефакт». Мы начали обыск. Среди бумаг, хлама и склянок мы искали источник магии, и Дамиан его нашел. На запыленной полке, среди старых книг, стояла она, неказистая статуэтка из черного камня, изображающая какую-то крылатую змею. Она не светилась, не излучала энергии, но если присмотреться, можно было увидеть, как по ее поверхности пробегают легкие, едва заметные разряды. Я протянул руку и взял ее, и почувствовал. Под моими пальцами гудела сжатая до предела мощь. Это был невероятно сильный артефакт. Он и питал все это поле. «Забираем бумаги и ее», — сказал я, — «и уходим». Мы собрали все схемы и записи, я сунул статуэтку в карман, и мы вышли из квартиры, оставив за собой запертую изнутри комнату с мертвецом. Уже на улице, отойдя на пару кварталов, я остановился. «Дай-ка я посмотрю». Я достал статуэтку. Теперь, когда мы были за пределами ее глушащего поля, я мог увидеть ее по-настоящему. Я закрыл глаза, увидел сеть, увидел мощный, темный поток энергии, который питал этот артефакт, и увидел нить, тонкую, управляющую нить, которая тянулась от статуэтки к ее хозяину. Я мысленно пошел по этой нити, через весь город, через поля, прямо к стенам академии, вверх, в самую высокую башню, в кабинет, где в камине горел зеленый огонь, а на стене висела карта империи. Нить вела к человеку, который сидел за столом. Я открыл глаза. Мое лицо, должно быть, было белым, как полотно. «Дамиан», — сказал я, и мой голос был едва слышен. «Эта нить, она ведет к ректору, к Разумовскому». «Что?» — Дамиан вырвал меня из транса. «Не может быть. Ты уверен?» «Абсолютно», — ответил я, глядя на него пустыми глазами. «Нет», — он замотал головой. «Нет, это какая-то ошибка, ловушка. Он не может быть магистром. Это бессмысленно. Он же сам ведет войну с химерами. Может, он нашел этот артефакт и изучал его, или кто-то использует его кабинет, чтобы пустить нас по ложному следу». Он не мог поверить. Он начал искать оправдания, строить теории. А во мне поднималась волна чистой, незамутненной ярости. Я с самого начала ему не доверял. Этот хитрый лис, этот политик, он всегда играл в двойную игру, всегда не договаривал, а потом он усыпил мою бдительность, заставил поверить ему. «Черт, сука, тварь!» Я заорал прямо посреди улицы, матерясь так, как не матерился со времен службы в армии. Люди вокруг шарахались от меня. Дамиан схватил меня за плечи. «Воронцов, успокойся, возьми себя в руки». Его голос был как сталь. «Я не могу», — выкрикнул я, пытаясь вырваться. «Я хочу прямо сейчас телепортироваться к нему в кабинет и стереть его с лица земли». «И что дальше?» — не отпускал он меня. «Ты убьешь его, и мы никогда не узнаем всей правды. Кто он? Зачем он это делает? Это наш козырь, Воронцов. Наш единственный настоящий козырь. Мы можем ему это предъявить, но не сейчас. Не так, сначала нужно все обдумать». Его слова, холодные и логичные, начали пробиваться сквозь мою ярость. Он был прав. «Хорошо», — выдохнул я, немного успокаиваясь. «Хорошо, ты прав». Мы вернулись во дворец, молча. Я был опустошен. Этот день мы провели более спокойно. За обедом мы в общих чертах рассказали Лине о нашей находке, о мертвом некроманте и артефакте. Мы не упоминали имя ректора, но она видела, что я сам не свой, злой, замкнутый, погруженный в свои мысли. Вечером, когда я собирался уйти к себе, она остановила меня. «Алексей, постой». Она пошла со мной в мои апартаменты. Когда дверь за нами закрылась, она встала передо мной, скрестив руки на груди. «Я не уйду, пока ты мне не расскажешь, что с тобой происходит. Я вижу, что тебя что-то гложет, что-то, что хуже любых химер. Говори». Она смотрела на меня, и в ее глазах было не просто любопытство, а настоящая тревога. И я сломался. Я больше не мог носить в себе эту ложь, ни перед ней. Она заслуживала правды. Какой бы страшной она ни была, я взял ее за руку и усадил на диван. Я сел напротив. «Хорошо», — сказал я, и мой голос дрогнул. «Я расскажу». Я постарался быть предельно искренним. Я понимал, что впервые признаюсь в своей тайне другому человеку, и я не знал, какими могут быть последствия. «То, что я тебе скажу, это правда, и я прошу тебя просто выслушать до конца. Меня на самом деле зовут не Алексей». Ее глаза расширились. «Меня зовут Петр, я из другого мира, и я начал рассказывать. Я рассказал ей все, о своем мире, мире без магии, мире заводов, гудящих станков, многоэтажек из серого бетона, о мире, где небо было серым от смога, а не от двух лун, где люди ездили на работу в гремящих автобусах, а не на призрачных лошадях. Я рассказал о своей простой, немного скучной жизни, о работе, где я чувствовал станки, как продолжение своих рук, о друзьях-работягах, о дешевом пиве по вечерам на маленькой кухне, о том, что у меня не было ни титулов, ни врагов. Я рассказал ей, как, по моим догадкам, я умер, просто и буднично, и как моя душа, мое сознание, была затянута сюда, в тело Алексея Воронцова, в момент его отчаянного, неудачного ритуала. Так что этот дар я даже не знаю, чей он, мой, Алексея, или что-то, что родилось из нашего слияния, я не знаю, я ничего не знаю. Я закончил и замолчал, я выложил перед ней всю свою жизнь, всю свою правду. Лина слушала меня, не перебивая, на ней не было лица. Она сидела, глядя в одну точку, и я видел, как она пытается осознать то, что я ей рассказал. Шок, недоверие, это было написано на ее лице. А затем она медленно поднялась, отстранилась от меня, подошла к окну, за которым сиял иллюзорный сад, и я понял, это все, все мои мечты, вся наша зарождающаяся любовь на этом закончена. Как она может любить это? Ошибку, пришельца, самозванца. «Я пойму любую твою реакцию», — сказал я тихо, глядя ей в спину. Она долго молчала, глядя в окно, а затем медленно обернулась. На ее лице не было ни отвращения, ни страха, только глубокая задумчивость. «Я», — она сделала паузу, «я полюбила не имя Алексей Воронцов». Она посмотрела мне прямо в глаза, и в ее зеленых глазах стояли слезы. «Я полюбила того, кто ворвался в мою жизнь, того, кто был добрым и смешным, кто защищал меня, не требуя ничего взамен, кто говорил со мной не как с княжной, а как с человеком, кто заставил меня смеяться по-настоящему, впервые за много лет». Она подошла ко мне. «Я не знала того, другого Воронцова. Я знаю только тебя, и я полюбила именно тебя, Петра, или Алексея, или кого-то, кто вы оба. Мне все равно». Она взяла мое лицо в свои ладони. «Ты самый благородный, самый добрый и самый искренний человек из всех, кого я встречала, и я буду с тобой, что бы ни случилось». Я поделился с ней своей главной тревогой, о том, что Дамиан хочет вернуть Игната, а тот, в свою очередь, может меня изгнать. «Нет», тут же выпалила она, и в ее глазах сверкнула ярость. «Он не посмеет, это будет нечестно, нечестно. Ты заслужил эту жизнь, ты заслужил право быть здесь. Я не позволю ему это сделать». Слезы хлынули из ее глаз. Я притянул ее к себе, успокаивая. А потом, в тишине этой комнаты, среди сотен магических книг, мы просто поцеловались. И этот поцелуй был настоящим, полным слез облегчения, страха и безграничной нежности. Этой ночью, несмотря на все запреты, на все правила этого мира о том, что до брака ни-ни, мы были вместе. Мы спали в одной постели, в моих огромных, пустых покоях. Я не пытался сделать ничего большего. Мне было достаточно просто чувствовать тепло ее кожи рядом, вдыхать медовый запах ее волос, ощущать ее спокойное дыхание. Впервые за все это время я не был один. И эта простая, физическая близость заземляла меня лучше любой медитации. Я лежал, глядя в темноту, и думал о своем будущем, о том, что меня ждет, и впервые оно не казалось таким уж страшным. Утром мы проснулись вместе. Неловкость и смущение смешивались с новой, теплой нежностью. Мы позавтракали прямо в моей комнате, смеясь и болтая о пустяках, как обычные люди, как Петя и Лина. А потом пришло время собираться. Настоящая война никуда не делась. Подготовка была быстрой и деловой. Лина сбегала к себе и вернулась с небольшим кожаным саквояжем. «Я собрала нам набор первой помощи», — пояснила она, открывая его. Внутри лежали не бинты, а артефакты. Несколько дымовых шашек, пара глушилок, скрывающих эфирный след, и несколько маленьких амулетов-щитов, похожих на ее скарабея. «На всякий случай, Перед самым отъездом я попросил слуг привести Мишку. Мальчик вошел в гостиную, и я его едва узнал. Вымытый, одетый в простую, но чистую и добротную одежду, он уже не был похож на запуганного зверька, но в его глазах все еще был страх и недоверие к этому роскошному миру. «Лина, Дамиан», — сказал я, — «знакомьтесь, это Мишка, мой протеже, он поедет с нами в академию». Лина тут же подошла к нему и улыбнулась своей самой теплой улыбкой. «Привет, Мишка, я Лина, не бойся, мы не кусаемся». «Почти». Мальчик немного расслабился. Дамиан же просто смерил его своим обычным холодным взглядом. «Еще один», — пробормотал он, но в его голосе не было злости. «Воронцов, ты скоро откроешь свой собственный приют для заблудших душ». Когда карета подъехала к стенам академии, я чувствовал себя другим человеком, спокойным, уверенным, готовым. Первым делом я отвел Мишку в административный корпус. Там меня встретила уже знакомая библиотекарша, которая теперь смотрела на меня с благоговейным ужасом. Я попросил ее устроить мальчика, найти ему временную комнату и позаботиться о нем, сославшись на прямое разрешение ректора. Она не посмела возразить, а затем я пошел к нему. Я вошел в кабинет ректора без стука. Я не хотел давать ему времени на подготовку. Он сидел за столом и что-то читал. Подняв на меня глаза, он улыбнулся. «А, Алексей, вернулись. Я вижу, отдых пошел вам на пользу. Я был уверен, что вы вернетесь отдохнувшим и довольным жизнью. Ведь теперь ваш отец вас больше не потревожит». В его голосе сквозило такое снисходительное пренебрежение, будто я был ребенком, который получил свою конфету и должен быть счастлив. И моя ярость, которую я так долго сдерживал, начала закипать. «Ректор», — сказал я, и мой голос был ледяным. «Я вам никогда не нравился, ведь так?» Он удивленно поднял бровь. «Что вы такое говорите, Алексей?» «Наоборот». «Не наоборот», — прервал я его. «Вы меня боялись и, возможно, даже восхищались». «Восхищался вашим даром», — уточнил он, начиная понимать, к чему я клоню. «Нет, я сделал шаг к его столу. Вы восхищались не даром. Вы восхищались мной, как идеальным инструментом, как оружием». Он нахмурился. «Алексей, что все это значит?» Я разрывался от желания выложить ему на стол статуэтку и гримуар, бросить ему в лицо обвинение. Но Дамиан был прав. «Не сейчас, не так, это значит», — я запнулся, изображая смятение. «Это значит, что я просто никак не могу прийти в себя от всех этих потрясений». Я сменил тему. «Я тут нашел одного мальчика, в городе. У него есть дар. Я хотел бы попросить вас взять его на обучение». Ректор Разумовский смотрел на меня, и в его глазах была смесь недоверия и любопытства. «Мальчика, с даром, приведите его ко мне, я посмотрю». Я вышел и через несколько минут вернулся, ведя за руку перепуганного Мишку. Ректор встал и подошел к нам. Он положил руку на голову мальчика, закрыл глаза. «Интересно», — пробормотал он, — «очень интересно. Редкая способность, идеальная синергия. Он может интегрировать в себя и светлую, и темную магию без вреда для себя». Он убрал руку и посмотрел на меня. «Да, мы его берем. Он будет ценным активом». И в этот момент я все понял. Я увидел в его глазах то, чего не видел раньше. Он смотрел на этого маленького, испуганного мальчика не как на ребенка, а как на ресурс, как на расходный материал. Точно так же, как он с самого начала смотрел и на меня. Я был для него не учеником, не феноменом. Я был лишь самым ценным экспонатом в его коллекции. Глава 22. Следующие дни превратились в странный, лихорадочный марафон. Я старался, честно старался быть нормальным студентом, но это было невыносимо. Утром, после завтрака с Линой, который стал для меня единственным островком покоя, я шел на занятия. Я сидел в гулких аудиториях, уставленных рядами дубовых скамей, пропавших пылью и вековой магией. Я смотрел на преподавателей, на их аккуратные мантии и самоуверенные лица, и пытался слушать, но все это казалось ненастоящим, фальшивым, декорацией. На истории родов пожилой магистр с энтузиазмом рассказывал о великих битвах прошлого, о чести и доблести, а у меня перед глазами стояла картина разгромленной лаборатории, наполненной запахом тлена и отчаяния. На древних рунах магистр Филонов, который теперь смотрел на меня с благоговейным ужасом, с восторгом показывал мне сложнейшие плетения, а я видел их структуру так ясно, так просто, что мне становилось невыносимо скучно. Я мог бы сплести их с закрытыми глазами, просто по наитию, но я сдерживался, изображая прилежного ученика. Я царапал пером по пергаменту, делая вид, что конспектирую, чтобы не вызывать новых слухов. Эта мысль, это знание о ректоре, не давало мне покоя. Оно сидело внутри, как раскаленный гвоздь, отравляя все. Я был в аду своей собственной головы, в клетке подозрений, и я не знал, как из нее выбраться. Каждый вечер мы собирались втроем в общей гостиной башни магистров. Это стало нашим ритуалом, нашей тихой гаванью посреди бури. Мы зажигали синий огонь в камине, и его спокойное пламя отбрасывало причудливые тени на стены. Мы почти не говорили о расследовании. Лина приносила свои новые железки, и мы часами могли наблюдать, как она с ювелирной точностью собирает какой-нибудь сложный механизм. Дамиан иногда читал вслух отрывки из древних, мрачных поэм, и его тихий, ровный голос странным образом успокаивал. Эти вечера были единственным, что удерживало меня на плаву, но они не могли длиться вечно. В один из таких вечеров, когда напряжение достигло предела, я понял, что больше не могу молчать. Мы сидели за столом, и Лина, взяв в руки ту самую статуэтку из черного камня, задумчиво ее вертела. «Странный артефакт», — проговорила она, хмурясь. «Техника очень древняя, глубокое зачарование, многослойное, словно десятки плетений наложены друг на друга, как слои в луковице. Доступ к таким знаниям имеют единицы. Я бы, наверное, смогла сделать что-то похожее, но здесь уникальный почерк мастера». Она подняла на нас глаза. «И этот почерк, эта подпись в плетении, я видела ее раньше, в книгах из запретной секции. Так работал один из бывших ректоров Академии, Эразм, прозванный Ткачом Теней. Но он умер 200 лет назад». Я посмотрел на Дамиана, потом на Лину. Их анализ был важен, но он не приближал нас к главному. «Я собираюсь следить за ректором», — сказал я тихо. «Постоянно. Через сеть». Дамиан оторвался от своей книги. «Опасно. Он один из сильнейших менталистов в Империи. Он может тебя почувствовать». «Я знаю», — ответил я. «Но я должен. Я не могу просто сидеть и ждать. Этой же ночью я начал. Я сел в своей комнате, отгородившись от иллюзорного сада и бездны, и погрузился в сеть. Я нашел его эфирный след, мощный, сложный, как хитросплетенный узел, защищенный десятками ментальных щитов. Но я не пытался их пробить. Я нашел тончайшую ниточку, связывающую его с пространством самой Академии, и привязал к ней частичку своего внимания, став его невидимой, неосязаемой тенью. Я провел так почти сутки. Я видел все, что он делает, как будто смотрел плохое, скучное кино. Сначала, ничего подозрительного. Он работал с документами, подписывая приказы и распоряжения. Проводил совещания с магистрами факультетов, отчитывая их за падение дисциплины. Принимал послов из Тевтонского ордена, обсуждая с ними какой-то пограничный конфликт с холодной, выверенной вежливостью. Вечером долго читал в своей личной библиотеке, попивая чай. Обычная, рутинная жизнь главы огромной академии. Я уже начал думать, что Дамиан прав, и я ошибся, что это какая-то сложная ловушка, подстава. А потом глубокой ночью, когда вся академия спала, он встал, подошел к стене своего кабинета и открыл портал. Не в башню магистров, в другое место. След был рваным, нестабильным, защищенным от слежки. Я едва не потерял его, но в последний момент успел зацепиться за саму структуру портала. Ректор вышел в трущобах Петербурга, в том самом гнилом переулке, где мы нашли мертвого некроманта. Он встретился с двумя фигурами в темных плащах. Я не мог расслышать их разговор через такое расстояние и помехи, но я видел обмен. Ректор передал им какой-то сверток, а они ему, маленький, туго набитый мешочек, который тихо звякнул. Золото. Затем он вернулся. Я продолжал следить. Я был вымотан, ментальная слежка на таком уровне отнимала колоссальные силы. И в тот момент, когда я, полностью выжатый, разорвал связь и открыл глаза, он стоял в моей комнате. Он стоял у моего стола и смотрел на меня, без гнева, без удивления, с холодным, почти научным интересом. Он не пришел через портал, он просто был здесь. «Довольно увлекательное занятие, не так ли, Алексей?» — спросил он спокойно. «Следить за чужой жизнью, подглядывать». Я потерял дар речи, меня прошиб холодный пот, я был в ловушке. Он все знал, он чувствовал меня все это время и просто играл со мной, как кошка с мышкой. «Зачем ты следишь за мной?» — спросил он, и его голос был абсолютно лишен эмоций. Я молчал, лихорадочно соображая. Любое слово было бы ошибкой, но я был готов, мое тело было напряжено, я был готов в любой момент сдвинуться или атаковать. «Хорошо», — он кивнул, словно прочитав мои мысли. «Раз ты не хочешь говорить, скажу я, Мне поступило распоряжение. Он выдержал паузу. От императора. Я замер. Наша империя давно не демонстрировала свою мощь. Тевтонский орден наглеет на границах. Конфедерации на юге поднимают голову. Император желает напомнить миру о силе российской магии. И ты, Алексей, ты станешь лицом этой демонстрации. Ты отправишься в большое турне по всем дружественным и не очень странам, с показательными выступлениями. Ты покажешь им, на что способен наследник рода Воронцовых. Ты покажешь им свой дар. Я слушал, и я понимал, это была ловушка, или просто попытка убрать меня из академии, надолго, изолировать от друзей, от расследования. Это большая честь, сказал я, входя в игру, для меня и для моего рода, но у меня здесь есть дела поважнее, например, химеры. Химерами, отрезал он, отныне занимается служба безопасности академии, официально. Твое расследование прекращено, это приказ, и он не подлежит обсуждению. За ослушание последует самое суровое наказание. Твои друзья будут отчислены, твои союзники в Совете потеряют свои позиции. Ты останешься один. Вы забываете, с кем говорите, ректор, прошипел я. Нет, Алексей, это ты забываешь, он подошел ближе. Ты, всего лишь студент, могущественный, уникальный, но студент, а я, ректор этой академии, по совместительству, твой опекун, и моя власть здесь абсолютна. Он остановился в шаге от меня. Советую тебе больше не следить за мной и готовиться к путешествию. Через неделю ты уезжаешь. Он развернулся и, открыв портал, вышел, оставив меня одного. Я вылетел из своей комнаты в общую гостиную. Лина и Дамиан тут же вышли из своих комнат. «Что случилось?» – спросила Лина. Мы почувствовали всплеск его энергии. Я рассказал им все о слежке, о его визите, об императорском турне, о запрете на расследование. Дамиан выслушал меня, и его лицо было мрачнее тучи. «Он почувствовал тебя», — сказал он. «Я предупреждал, следить за ним должен был я. Истине, мои методы незаметны. Что теперь делать?» — спросила Лина. «Теперь я пойду к нему снова», — решил Дамиан. «И если я не вернусь через час?» На следующий день Дамиан не появился, он просто исчез. Мы с Линой не находили себе места, мы ждали до полудня, а потом я не выдержал. «Идем к ректору». Мы ворвались в его кабинет. Он был там, и он был не один. Рядом с ним стоял высокий, аристократичного вида мужчина с холодными темными глазами. Отец Дамиана, князь Адоевский, а, Воронцов, Полонская, сказал ректор. «Проходите. Мы как раз вас ждали. Ваш друг, княжич Адоевский, пропал». Отец Дамиана посмотрел на меня, и его взгляд был полон подозрения. Ректор явно успел его обработать. «Вы были последними, кто его видел. Рассказывайте, что он делал, что планировал». Я посмотрел на Лину, потом на князя Адоевского. «Хватит игр, уважаемый князь», — сказал я твердо. «Ваш сын сказал, что собирается следить за ректором Разумовским, истине, а затем исчез. Не находите это подозрительным?» Ректор вскинул на меня яростный взгляд. Князь Адоевский перевел свой изучающий взгляд на него. «Следить за мной?» — спросил ректор. «Зачем? Может быть, из-за этого?» Я вытащил из кармана черную статуэтку и бросил ее на стол. Мы нашли ее в квартире с трупом некроманта, который работал на химер, и ее управляющая нить ведет прямо к вам, ректор. Князь Адоевский посмотрел на статуэтку, и его лицо окаменело. «Артефакт тюрьма, создание и разма ткача теней, ложь», — взорвался ректор. «Это провокация, попытка меня подставить, я понятия не имею, что это такое». «Нить ведет к вам», — сказал я холодно. «А нашли мы ее в квартире с трупом подельника химер». Адоевский теперь был насторожен. Ректор убеждал его, что это какая-то ошибка, ловушка. «Это не доказательство», — крикнул он. «Я требую, чтобы вы ушли». Адоевский, не говоря ни слова, развернулся и вышел. Он не поверил ни ректору, ни мне. Он будет вести свое расследование. Ректор был в ярости. Он начал абсолютно искренне говорить о том, что химеры – его враги, что для него возмутительно, что его в чем-то подозревают. Он рассказал нам, что этот артефакт действительно когда-то хранился у него в кабинете, в коллекции древностей, но был украден кем-то несколько месяцев назад. Это попытка его подставить. Я не верил ему. Мы вышли из кабинета. Я был опустошен. В тот же вечер я заперся в своей комнате с книгами. Я нашел то, что искал. Пространственный камуфляж. Продвинутый уровень. Сокрытие эфирного следа. Я тренировался всю ночь. Я научился не просто становиться невидимым. Я научился скрывать свое присутствие в сети, растворяться в ней. И я снова пошел по следу. невидимый, неосязаемый. Я увидел ректора, он был в своем кабинете, нервничал, а затем он открыл портал, в то же место в трущобах. Я шагнул за ним, он встретился с теми же фигурами в плащах. «Он знает», – прошипел ректор, – «он все знает про артефакт. Адоевский теперь подозревает меня. Что говорит магистр?» «Магистр недоволен», – проскрипел один из них. «Он приказал ускорить подготовку. Он хочет получить материал как можно скорее». «Где он?» – спросил ректор. «Там, где его никто не найдет, в сердце леса». Я слушал их, и все встало на свои места. Зачарованный лес. Магистр был там, и я знал, что мне делать. Я вернулся в свои апартаменты, и моя душа была выжжена дотла. Ректор, магистр, зачарованный лес. Картина была полной и чудовищной. Я вышел в общую гостиную. Там сидела Лина, она ждала меня. «Я все знаю», — сказал я, не в силах ходить вокруг да около. Я рассказал ей все, о двойной игре ректора, о его связи с магистром, о его планах отправить меня в турне, и о том, что логово главного злодея, в сердце зачарованного леса. «Я иду туда», — сказал я в конце. «Один». «Нет», — она вскочила. «Я иду с тобой. Ты не можешь идти туда один, это самоубийство. Именно поэтому ты и не идешь», — ответил я, подходя к ней. Я взял ее за руки. «Я не могу рисковать тобой, Лина. Ректор работает на магистра. Он знает о тебе. Он может навредить тебе, чтобы добраться до меня». Но она хотела возразить, но я покачал головой. «Нет, это не обсуждается». Она смотрела на меня, и в ее глазах стояли слезы. Но это были не слезы обиды. Это были слезы отчаяния и страха за меня. «Тогда возьми это», – прошептала она. Она сняла с пальца кольцо, над которым работала все это время. Это был простой серебряный перстень с небольшим, алым камнем. «Это гладиатор света», — сказала она, — «моя лучшая работа. Он поглощает темную энергию, но только на время. Если почувствуешь атаку, он даст тебе несколько секунд неуязвимости, возможность нанести свой удар первым». Она посмотрела мне в глаза. «Я вдохновлялась тобой, когда его делала. Ты и есть мой гладиатор света». Она надела перстень мне на палец, он был теплым. «Пожалуйста, будь осторожен», прошептала она. «И ты тоже», ответил я. «Будь очень осторожна, и лучше, чтобы ты ушла из академии на время». Она испуганно посмотрела на меня, я не стал ничего больше говорить, я просто обнял ее, прижал к себе, а потом, не отпуская ее, закрыл глаза. Я нашел в сети ее родовое поместье, которое видел в ее ауре. Шаг, хлоп, мир моргнул. Я стоял в своей комнате один, а она, уже в безопасности, в холле своего дома. А теперь, моя очередь. Я закрыл глаза. Я не искал след. Я искал рану. Точку, где сеть была разорвана и кровоточила хаосом. Сердце леса. Я нашел ее. Это был бурлящий, безумный узел энергии. И я шагнул в него. То, что произошло дальше, не поддается описанию. Это был не просто прыжок. Это было падение. Падение в безумие. Меня начало бросать из стороны в сторону, как щепку в шторм. Этот лес, он будто плавал в самом космосе. Я чувствовал, как мои руки и ноги отрываются от меня. Я буквально ощущал, что моя голова находится в одном мире, торс в другом, а ноги в третьем. Я был внутри гигантских, светящихся деревьев, на их переливающихся листьях, а в следующую секунду я снова летел сквозь россыпи звезд и туманностей. Пространство и время здесь не существовали. Это был поистине сумасшедший, психоделический трип. Я видел цвета, у которых нет названий. Слышал звуки, похожие на музыку звезд. Мимо меня проносились образы, мое прошлое, мое настоящее, тысячи возможных будущих. Я видел Петю у станка, видел себя в мантии ректора, видел себя, умирающего в темном подвале, видел себя и Лину, старых, сидящих у камина. Все смешалось в один безумный, калейдоскопический вихрь. Я начал терять себя, терять свой якорь. Я забывал, кто я, Петя или Алексей. И в этот момент, на пике безумия, я увидел тень. Она была огромной, бесформенной. Она начала накрывать весь этот космос, весь этот лес, поглощая свет, пожирая звезды. Она тянулась ко мне. Это был он, магистр, или что-то, что стояло за ним. Я понял, что если она коснется меня, я исчезну, растворюсь. И тогда я, из последних остатков воли, выставил вперед руку. Руку с перстнем, который дала мне Лина. Гладиатор света. Опал на перстне вспыхнул ослепительным, чистым, белым светом. И тень она испугалась. Она взвыла беззвучным криком, который сотряс саму ткань реальности, и отпрянула, как нечисть от креста. Свет от перстня пробил в окружающей тьме дыру, и в этой дыре я увидел его. Портал, неровный, дрожащий, похожий на рану в пространстве. Я не думал, я рванулся к нему, я влетел в него, сначала головой, затем в портал втянуло мои руки, торс, ноги, и я вывалился на твердую землю. Я лежал на траве, тяжело дыша, и приходил в себя. Когда я открыл глаза, я увидел, я лежал на круглой поляне, она была идеально ровной, трава здесь была изумрудно-зеленой и, казалось, светилась изнутри, а вокруг, по краю поляны, стояли гигантские, древние деревья, но они не росли вверх, они все, как одно, склонились к центру поляны, образуя над ней живой, зеленый купол, будто в центре нее находился какой-то магнит, притягивающий к себе все живое. В центре поляны стоял он, магистр Верьян Корф, без капюшона. Он был именно таким, как я и представлял, иссохший, с желтой, пергаментной кожей, но его глаза они горели не красным, а фиолетовым огнем. Огнем чистого, безумного знания. Рядом с ним, в воздухе, в стазис-поле, висели двое. Дамиан, он был без сознания, и Игнат Воронцов, настоящий, живой. «Я ждал тебя», — сказал магистр, и его голос был спокоен. «Я знал, что ты придешь, аномалия. Добро пожаловать в мое святилище, в сердце леса, и в твою могилу». Глава 23. Я стоял на изумрудной, неправдоподобно зеленой поляне в сердце зачарованного леса, и мир, который я с таким трудом начал понимать, рухнул, рассыпавшись на миллион острых, как стекло, осколков. Тот, кого я считал магистром, древним, безумным некромантом, был мной, другим мной, искаженным, озлобленным отражением в кривом зеркале судьбы. «Петя», — вырвалось у меня шепотом, и это имя, мое имя, прозвучало в этой нереальной тишине как святотатство, как слово из давно забытого, запретного языка. Иссохшая фигура в фиолетовой мантии усмехнулась. Это не была усмешка триумфа. Это была усмешка вселенской усталости, полной горечи и выжженной дотла души. Кожа на его лице, желтая и тонкая, как старый пергамент, натянулась на черепе, делая его похожим на ожившую мумию. Но глаза были моими, только выцветшими, полными фиолетового, холодного огня безумия и запредельного знания. «Удивлен», — проскрипел он, и его голос был как шелест сухих костей, скребущих по могильной плите. Я тоже был удивлен, когда много лет назад, копаясь в потоках сети, которые этот мир называет магией, почувствовал в ней еще одно эхо, еще одну шальную, ничтожную душу с проклятого завода, которую однажды, как и меня, затянет в этот гребаный мир. Он сделал шаг ко мне, и трава под его ногами чернела и увидала. Только мне повезло меньше. Двойник. Я попал в тело умирающего, изгнанного гения, изуродованного собственным провальным экспериментом. Мне пришлось карабкаться наверх из грязи, из невыносимой, ежедневной боли, собирая себя по частям, как одного из моих гомункулов, вплавляя в себя чужую силу, чужую жизнь, чтобы просто не развалиться. А ты, — он обвел рукой идеальную, сияющую поляну, где висели в янтарных стазис-полях мои друзья. Ты получил все на блюдечке. Тело здорового, молодого аристократа, силу, которая пробудилась сама, друзей, которые готовы за тебя умереть, любовь, о которой я уже и забыл, что это такое. Несправедливо, не находишь? — он говорил, и я слушал, и во мне боролись ужас, шок и странная, извращенная, чудовищная жалость. Я видел перед собой не монстра, я видел себя, прошедшего по другому, более страшному пути. Я видел, кем я мог бы стать, если бы моя ненависть и отчаяние оказались сильнее. «Ты тоже Петя?» — спросил я, все еще не в силах поверить. «Я был Петей», — отрезал он, и его фиолетовые глаза вспыхнули яростью. Тем жалким, наивным дураком, который верил в справедливость и честный труд, который думал, что если будет хорошим, то жизнь его вознаградит. Этот мир, Петя, не вознаграждает хороших, он их жрет. Я это понял, я принял его правила. Теперь я, магистр Верьян Корф, а ты, просто аномалия, ошибка, которую я сейчас исправлю. Я заберу то, что по праву принадлежит мне, этот мир, и твой дар, твое чистое, незамутненное, сильное тело. Оно станет идеальным сосудом для моего знания и моей воли. Наш диалог был коротким, мы все поняли без слов. Два отражения, две судьбы, и только одна может остаться. Он атаковал первым. Тьма, которую он призвал, была не похожа на то, что я видел раньше. Это была не просто магия теней. Это была пустота, антижизнь, концентрированная боль и отчаяние, накопленные им за десятилетия страданий. Она хлынула на меня, как черная река, высасывая свет и тепло из самого воздуха. Я выставил вперед руку, сплетая свой самый мощный, адаптивный кокон. Серебро и золото вспыхнули, создавая двухслойную сферу, но под натиском его воли щит начал трещать и плавиться, как стекло под ударом молота. Он не просто бил, он разрушал саму структуру плетения. Я отвечал пространственными лезвиями, срезая куски реальности вокруг него, пытаясь отсечь его от источника силы, от этой поляны. Но он уходил от них, сдвигаясь с нечеловеческой скоростью, оставляя за собой лишь черные, дымящиеся разрывы в пространстве. Его движения были рваными, неестественными, как у сломанной марионетки, но невероятно быстрыми. Наш бой был не просто битвой магов, это была битва двух мировоззрений, его, полного горечи и ненависти ко всему миру, который его отверг, который заставил его страдать, и мое, полного новообретенной, отчаянной любви к этому же миру, к его друзьям, к его будущему. Он был воплощением прошлого, от которого я сбежал. Я, воплощением будущего, которое он потерял. Он был сильнее, опытнее, злее. Каждое его заклинание было отточено годами боли. Каждое движение, выверено и безжалостно. Я чувствовал, как слабеет мой щит, как силы покидают меня. Он загонял меня в угол, теснил к краю поляны. «Ты слаб», — кричал он, и его голос гремел над поляной. Ты все еще цепляешься за свою человечность, за свою мораль. Отбрось ее, Петя. Вспомни, кем мы были. Вспомни унижение. Вспомни безнадегу. Прими свою тьму, и ты станешь таким же, как я. Мы могли бы править этим миром вместе. Я падал. Мой щит рассыпался серебряным пеплом. Его тьма уже касалась меня, ледяная, высасывающая жизнь, и я увидел, как на моей руке появляются черные вены проклятия. Я понял, что у меня остался только один ход, последний, отчаянный. Я не мог победить его силой, но я мог лишить его цели. Я посмотрел на стазис поля, где в янтарной магии висели Дамиан и Игнат, и я отпустил себя. Я перестал быть Петей-стратегом. Я позволил другому голосу зазвучать во мне, голосу Алексея, тому, что было скрыто глубоко внутри, тому, кто отчаянно любил своего брата и винил себя в его смерти. Игнат, прозвучал во мне его безмолвный, полный тоски и раскаяния крик. И моя магия, магия пространства, послушалась не меня, а его. Она рванулась не ко мне, не на защиту, а к ним. Она ударила по стазис полям, разрывая их в клочья. Игнат и Дамиан рухнули на траву, приходя в себя, кашляя. Корв взревел от ярости, поняв, что я сделал. Он лишился своих трофеев. Он бросил в меня последний, смертельный заряд тьмы. Теперь ты умрешь. Но было поздно. Игнат, едва придя в себя, увидел, что происходит. Увидел меня, увидел тьму, летящую в меня. Он вскинул руку, и пространство вокруг нас троих, меня, Дамиана и его самого, исказилось, свернулось, как скомканный лист бумаги. Брат, это было единственное, что я услышал, прежде чем мир исчез. Мы оказались в полной, абсолютной темноте. Это не была просто комната без света, это было ничто. Я не чувствовал своего тела, я был чистым сознанием, парящим в бездне. Я слышал голоса, далекие, полные боли крики Дамиана и Игната, которые тоже попали сюда, в эту ловушку между мирами, в изнанку леса. «Ты звал меня», — пророкотал голос, который, казалось, исходил отовсюду и ниоткуда. Он был древним, как сама Вселенная, и в нем не было ни добра, ни зла, лишь безграничное, холодное знание. Ты пришел в мое сердце, в сердце леса, и теперь ты, мой. Кто ты? Что это за место? Крикнул я в пустоту. Я, то, что было до света. Я, то, что останется после. Я, кровь этого древа миров. А ты, дитя старой эры, забавная аномалия. Голоса друзей становились все тише, полные страдания. Тьма поглощала их. Но я предложу тебе сделку, маленький человек, продолжал голос. Я чувствую твою связь с тем, другим листом, с твоим домом. Я могу отправить тебя назад, прямо сейчас, в твое тело, в твой мир. Ты забудешь все это, как дурной сон, или ты останешься здесь, навечно, один, в этой тьме, со своим даром. Твоя боль будет расти, твои страдания будут вечными. Выбирай. Я был в отчаянии, вернуться домой, но я знал, что там меня ждет смерть. Остаться здесь, это была пытка хуже смерти. Я слушал крики Игната и Дамиана и падал на колени в этой небытийной пустоте. Я не знал, что делать, а потом я вспомнил. Свет, всегда есть свет. Ты, тьма, ты, Смрад, а свет есть, и свет здесь. Я ударил себя в грудь. Это любовь. Я вспомнил Лину, ее улыбку, тепло ее руки, ее поцелуй, ее веру в меня, и свет здесь. Я выставил вперед руку с перстнем. Гладиатор света. Я направил в него все, что у меня было, не просто эфир, свою душу, свои воспоминания, свою любовь к ней, свою надежду, всю свою сущность. Перстень завибрировал, камень в нем начал светиться, сначала тускло, потом все ярче, нет, взревела тьма, а затем перстень взорвался ослепительной, чистой, белой вспышкой, которая заполнила собой все. Мы снова оказались в лесу, но это был просто лес, обычные деревья, обычная трава, утреннее солнце пробивалось сквозь листву, мы лежали на земле, я, Дамиан и Игнат, мы были живы, но мы ошибались, думая, что все кончено. Земля задрожала, весь лес, насколько хватало глаз, начал темнеть, деревья чернели, трава увидала, огромная, как цунами, волна чистой, концентрированной тьмы шла на нас, сметая все на своем пути. Кровь древа была в ярости. «Нужно уходить! Портал!» – закричал Игнат, но я покачал головой. «Нет, хватит бегать!» Я встал, выставил вперед руки и создал щит, огромный, до неба, не из зеркала или чешуи, а из чистого, белого света, из своей души, самое мощное плетение, и тьма врезалась в него. Мир содрогнулся. Я стоял, и мой щит трещал, но держался. «Помогите мне!» – крикнул я. Игнат и Дамиан встали рядом. Они вложили свою силу в мой щит. Пространство, тьма и свет. Три силы против одной, первобытной. И в этот момент, на границе двух реальностей, я услышал его голос у себя в голове. Голос Корфа. «Ты не понимаешь, Петя, обстоятельства делают людей. Это не наша заслуга, что мы добрые или злые. Это просто условия, в которые нас поставили». Я чувствовал, как его сила слабеет, его ненависть, его боль. Он был частью этой тьмы. «Я знаю», — крикнул я ему в ответ, пробиваясь сквозь его защиту. «Но я выбираю свой путь. Я прорвался через тьму. Я увидел его. Он стоял истощенный, почти прозрачный. Я окутал его своим эфиром, готовый уничтожить. «Убей меня», — прошептал он, — «и ты вернешься домой. Навсегда. Это единственный способ разорвать связь. Вернуться домой. К своей серой, но простой и понятной жизни, где не было этого ужаса». Я вспомнил Лину, ее смех, ее тепло. Я вспомнил Дамиана, протягивающего мне камень связи. Вспомнил Игната, кричащего «брат». Вспомнил старого князя Шуйского, предлагающего мне убежище. Вспомнил даже суровое уважение магистра Громова. Этот мир, такой жестокий и чужой, стал моим. Но я понимал, другого выхода нет. Я направил весь эфир в него, готовясь и самому покинуть этот мир. Он смотрел на меня, не понимая, а затем его пергаментное лицо начало разглаживаться. Безумный фиолетовый огонь в его глазах погас, сменившись удивлением. Он снова становился Петей, а потом он просто растаял, исчез, вернулся в общий поток сети, чистым. Я рухнул на колени без сил. Тьма окутала меня. Надо мной склонились два лица. «Петя!» — кричал Дамиан. «Брат!» — кричал Игнат. «Лина!» — прошептал я. И отключился. Я медленно приходил в себя, выныривая из вязкой, теплой темноты, где не было ни боли, ни страха. Первым пришел запах. Резкий, чистый запах карболки и горьковатый аромат сушеных трав. Я знал этот запах. С него все началось. Я разлепил тяжелые, словно свинцовые, веки. Белый потолок. Знакомая комната в лазарете. На мгновение мне показалось, что все это был лишь лихорадочный сон. Что сейчас войдет нянюшка Агриппина и скажет, что я слишком долго спал после дуэли. «Очнулся, герой», — услышал я знакомый, уставший голос. Рядом с кроватью стоял лекарь Матвеев. Он выглядел постаревшим, но на его лице была слабая, искренняя улыбка. За его спиной стояла Агриппина, и она смотрела на меня с такой теплотой и слезами на глазах, что мое сердце сжалось. Я был в шоке. Я был еще здесь, в этом мире. «Но как?» — прохрипел я. Мой голос был чужим, слабым. «Корфон сказал, что связь разорвется. Перстень», — сказал Матвеев, подходя ближе. Он осторожно взял мою руку, на которой все еще тускло светился алый камень, теперь покрытый сетью тончайших трещин. «Гладиатор света. Лина Полонская создала не просто артефакт, а якорь. Когда ты направил в него всю свою сущность, всю свою волю и, он запнулся, твою любовь, он не просто защитил тебя, он вплел твою душу в саму ткань этого мира, используя ее как точку привязки. Он не позволил сети забрать тебя. Ты привязал себя к ней, Алексей. намертво. Я лежал и слушал его, и слезы хлынули из моих глаз. Это были не слезы радости или горя, это были слезы человека, который прошел через ад и вернулся, который обрел дом там, где меньше всего ожидал. Я провел в лазарете 3 дня, 3 тихих, спокойных дня. Мое тело и эфирное поле восстанавливались с невероятной скоростью, словно сама сеть теперь лечила меня. В эти дни ко мне приходили посетители. Первой пришла Лина. Она вошла тихо, без своей обычной шумной энергии. Села на стул рядом и просто взяла меня за руку. Мы долго сидели молча, и в этой тишине было сказано больше, чем в тысячах слов. Мы оба были изранены, мы оба заглянули в бездну, но мы были вместе. Потом пришли они, Дамиан и Игнат, мой друг и мой брат. Они стояли в дверях, неловкие, не зная, что сказать. «Спасибо», — сказал Игнат, и его голос был полон сложных, противоречивых чувств. Он смотрел на меня, видя во мне и Спасителя, и того, кто занял место его настоящего брата. «Ты спас меня, брат, ты спас нас всех, Петя», — поправил его Дамиан, и впервые на его лице была не усмешка, а тень настоящей, искренней улыбки. От них я и узнал новости. Ректора Разумовского арестовали в тот же день. Когда они вернулись в академию, гвардия Полонских и Адоевских уже ждала его. Он не сопротивлялся. Говорят, когда с него сняли ментальные щиты, он выглядел как сломленный старик. Вся его связь с магистром, с его темной волей, исчезла, оставив после себя лишь пустоту и вину. Его увезли в ледяную цитадель Голицыных, ту самую тюрьму для магов, ждать суда. Новым исполняющим обязанности ректора, к всеобщему изумлению, стал магистр Громов. Совет решил, что в такие смутные времена Академии нужен не политик, а солдат. Мой отец, Дмитрий Воронцов, и князь Голицын были опозорены. Их ложь, их интриги, все вскрылось. Их лишили права голоса в Совете на 10 лет и обязали выплатить огромную компенсацию роду Шуйских. Мой отец заперся в монастыре и никого не принимал. Голицын же, говорят, устроил своему сыну Родиону такую порку, которую тот запомнит на всю жизнь. Мир менялся. Я лежал и слушал, и понимал, что ураган, который я поднял, пронесся по всей империи, срывая старые маски и ломая гнилые троны. А через месяц, в день осеннего равноденствия, главный зал Академии было не узнать. Стены, обычно увешанные боевыми знаменами, были украшены живыми цветами, которые распускались и закрывались в такт музыки. Вместо суровых гвардейцев в проходах стояли студенты-маги, которые создавали под потолком иллюзии порхающих райских птиц и падающих звезд. Я стоял у алтаря. На мне был не учебный китель, а парадная, белоснежная мантия с серебряным гербом Воронцовых. Рядом со мной, в качестве шаферов, стояли они. Дамиан, в своем неизменном черном, но на этот раз с серебряной розой в петлице. И Игнат, который смотрел на меня со сложной смесью благодарности и братской теплоты. Заиграла музыка. Двери зала распахнулись. И к алтарю, под руку со своим счастливым, гордым отцом, шла она, Лина. Она была в простом, но невероятно красивом белом платье, которое, как я потом узнал, она сшила сама, вплетя в ткань тончайшие нити света, отчего казалось, что она парит в облаке звездной пыли. Ее рыжие волосы были уложены в высокую прическу и украшены живыми, светящимися цветами. Она смотрела на меня, и в ее зеленых глазах было все – нежность, радость, любовь и обещание. Когда она подошла, я взял ее за руки. «Я люблю тебя, Лина», – прошептал я. «Я знаю, Петя, а я люблю тебя», – ответила она, и это было лучшее, что я слышал в своей жизни. Церемонию вел добрый старичок Филонов. Он говорил о любви, о единстве, о том, как свет всегда побеждает тьму. А потом, когда он произнес главные слова, объявив нас мужем и женой, он не закончил. И властью, данной мне советом великих родов и новым исполняющим обязанности ректора, он посмотрел на магистра Громова, который сидел в первом ряду и смущенно улыбался: «Я провозглашаю тебя, Алексей Петр Воронцов, новым, полноправным главой великого рода Воронцовых». Я поцеловал ее, и в этот момент, под аплодисменты наших друзей, под светом падающих звезд, я знал, я дома, и я был готов строить этот дом заново.